Нет, она другая такая. У нее в груди пламя, у нее светлые волосы. И вроде, я не помню, вроде голос чистый. И по природе она просто прелесть. Познакомился с ней где-то в апреле. Потом год нашего общения. Звонки, разговоры, споры. И без сомнения я всегда с ней соглашался. Я просто в нежности ее купался. Об этом не жалею, временами мечтаю. Бывает, архивы поднимаю, в памяти своей копаюсь. Ночами маюсь, дуюсь, сочетаю, считаю. В общем, чай попиваю, мечтами упиваюсь, улыбаюсь. Временами смотрю на небо, закрывая глаза. Вспоминаю прошлые беды. Прошло то, что было давным-давно. То, что тихонько память мою жгло. То, от чего было мне так хорошо. Чувства ушли, но на сердце моем тепло. Прошло то, что было давным-давно. То, что тихонько память мою жгло. То, от чего было мне так хорошо. Чувства ушли, но на сердце моем тепло. Все, что делается, делается к лучшему. Так лучше бы делалось лучше, а не хуже. Она была такая симпатичная, необычная. Со своими заморочками и привычками. Отличная фигура и милая личика. Я влюбился, быть рядом приспичило. На вопрос мой отвечала просто и точно. Да, люблю, я тебя люблю очень. Как друга, в память врезались те слова. Еще просьба та, не забывать никогда. Во, попал, а выпутался чуть позже, боже. Как же все же мне было сложно. А я включил дурака, пока, милая, пока я не хотел боли тебе, не хотел никогда. Поэтому прервал наше общение срочно. А твои смс сейчас храню бережно очень. Прошло то, что было давным-давно. То, что тихонько память мою жгло. То, от чего было мне так хорошо. Чувства ушли, но на сердце моем тепло. Прошло то, что было давным-давно. То, что тихонько память мою жгло. То, от чего было мне так хорошо. Чувства ушли, но на сердце моем тепло.